Глава 7. Результаты экспертиз были получены в тот же день. Ничего нового Карелла в них для себя не нашел, кроме одной детали. Тщательное исследование веревки, характер потертостей, деформация волокон, изменение структуры не оставляли никаких сомнений в том, что петля была завязана на шее Эрнандеса, затем второй конец веревки был переброшен вокруг одного из стержней оконной решетки, после чего труп с помощью этой веревки был поднят до сидячего положения. Возможно, смертельную дозу наркотика он и ввел себе сам, но сам не вешался, и это уже доказано. Найденные на шприце отпечатки также почти начисто исключали возможность самоубийства. И это не удивило Кареллу. Ни один из них не принадлежал Анибалу, а их было много, и все они принадлежали одному человеку. Если Эрнандес и пользовался когда-нибудь этим шприцем, то он должен был тщательно вытереть свои отпечатки и лишь затем передать его кому-то другому. Но тут-то и ждала Кареллу неожиданность. Дело в том, что проверка отпечатков в бюро учета правонарушителей ничего не дала. Кто бы ни был тот, кто оставил на шприце свои отпечатки и, по-видимому, ввел смертельную дозу героина Эрнандеса, в криминальной картотеке он не значился. Конечно, еще не поступил ответ на запрос в ФБР. Но Карелла был разочарован. Он все же надеялся, тот-другой по отпечаткам будет найден. В кабинет заглянул лейтенант Бернс. — Стив, зайдите на минуту ко мне. — Иду, — ответил Карелла, поднялся и прошел за Бернсом в его кабинет. Лейтенант молчал до тех пор, пока Карелла не закрыл за собой дверь. — Досадно, не так ли? — начал Бернс. — Простите? — Я имею в виду неудачу с отпечатками. — Ах, это да. Откровенно говоря, я на них рассчитывал. — Я тоже, — сказал Бернс. Они помолчали. — У вас есть копии отпечатков? — Есть. — Вы могли бы дать их мне? — Ну, они уже проверены. Я хочу сказать, что вы не могли... Я знаю, Стив, просто у меня появилась одна мысль, и я хочу ее проверить. По делу Эрнандеса? В какой-то мере. Не скажете, что именно? Нет, Стив, не сейчас. Ну да, конечно, согласился Карелла, когда посчитаете нужным. Принесите мне их сегодня, хорошо? Попросил Бернс и слабо улыбнулся. Да, конечно. Это все? Да, можете идти. В мыслях вы уже, наверное, дома. Как жена? О, прекрасно, — ответил Карелла. Ну, хорошо, хорошо. Это очень важно. Бернс покачал головой и оставил предложение незаконченным. Ладно, Стив, идите. Не буду вас больше задерживать. Бернс хотел только спросить. Ложь, как он видел ее, состояла из двух частей, и нужно было только спросить, чтобы она рассыпалась. Поэтому он и сидел сейчас в новом автомобиле, поджидая того, кому надо задать вопрос. Всегда так. Находишь человека, загоняешь его в угол и говоришь, «Послушай, это правда, что ты?» Или все по-другому? Но как, черт побери? И как человек, все время живший честно, может оказаться в таком положении? Нет, нет, черт возьми, это ложь. Глупая ложь, потому что есть труп, и кто-то пытается. А если не ложь? Он сидел в машине, уверенный, что узнает, кого ждал, как только тот выйдет из здания в Камс-Пойнте, неподалеку от того места, где жили Бернс. Здания окружали лужайки и деревья. Сейчас голые, цеплявшиеся корнями за мерзлую землю, припорошенные снегом. светились окна, как теплый янтарь на фоне холодного зимнего неба. Бернс смотрел на эти окна и думал. Лейтенант был невысок, ростом и смугл лицом, изрезанным глубокими морщинами. Голубые глаза его были маленькими, но цепкими. Нос с горбинкой, линия рта решительной, верхняя губа слабой, нижняя четко очерченной. Подбородок напоминал расколотый камень. А похожая на круглую шляпку заклепки голова сидела низко, словно хозяин ее собрался и встал в стойку, приготовившись к защите. Он сидел в машине и смотрел на пар от собственного дыхания, на запотевшее стекло, на свою руку в перчатке, а потом увидел, как из здания стали выходить люди. Молодые люди. Они шутили, смеялись. Какой-то мальчик остановился, скатал снежок и запустил им в девочку. Она вскрикнула в притворном страхе. Мальчик побежал за ней. Они скрылись в темноте, а Бернс все глядел на выходящих, высматривая знакомое лицо, знакомую фигуру. Их было очень много, и с расстояния разглядеть среди них того, кто был ему нужен, становилось трудно. Бернс вышел из машины, в лицо сразу пахнуло холодом, он ссутулился и подошел к выходу. «Здравствуйте, мистер Бернс», — сказал какой-то парень. Бернс кивнул в ответ, продолжая всматриваться в лица толпою валивших молодых людей, но поток их вдруг иссяк, будто к прорванной дамбе подвели заглушку. Он оглянулся вслед уходившим подросткам, глубоко вздохнул, поднялся по ступеням и вошел в дверь под аркой, на которой была высечена надпись «Камспойнтская средняя школа». Последний раз он был здесь во время недели открытых дверей. Когда это было? Сколько лет назад? Бернс покачал головой. Детям надо уделять больше внимания, особенно со стороны отцов. Но кто мог подумать, как можно это предотвратить? Ах, Гретта, Гретта, тебе следовало быть повнимательнее, если это правда, если только это правда. Наверное, в зале, где же еще им быть? В школе было очень тихо. Бернс слышал гулкое эхо собственных шагов по мраморному полу. Зал он нашел сразу и криво усмехнулся, отметив, что детектив из него получился неплохой, но, Господи, что принесет это его участку? Он открыл дверь. В противоположном конце огромного зала с высокими потолками у фортепиано стояла женщина. Она была здесь одна и вопросительно смотрела на Бернса, пока он шел по длинному проходу. Лет 45, полная, волосы завязаны узлом на затылке. Черты лица приятны, мягки, как и взгляд карих глаз. — Я слушаю вас, — сказала она. — Чем могу быть полезной? — Скажите, пожалуйста, это здесь выпускники репетировали пьесу? Изобразив добродушную улыбку, спросил Бернс. — Да, здесь, — ответила женщина. — Меня зовут мисс Кэрри, я постановщик. — Здравствуйте, — сказал Бернс. — Рад познакомиться с вами. Он вдруг почувствовал себя неловко. Миссия его, как он считал, в каком-то смысле была секретной, и он не был настроен на обмен любезностями с учительницей. — Я видел, как выходили ребята. — Да. Улыбаясь, ответила мисс Кэрри. «Я живу неподалеку, вот и подумал. Заеду, подвезу сына домой. Он участвует в пьесе, только и разговоров дома, что о ней». «Что вы говорите?» Мисс Кэрри была польщена. «Да, но я не видел его с выходившими. Вот и подумал, может, вы...» Бернс посмотрел на потемневшую сцену. «Может, он остался помочь убрать декорации или еще что?» «Ну, вы, наверное, не заметили его», — сказала мисс Кэрри. «Они все ушли вместе». «Все? И Ларри?» «Ларри?» — мисс Кэрри на минуту нахмурила брови. «Ах, да, Ларри! Конечно, я сожалею, но он ушел с остальными». Бернс почувствовал невероятное облегчение. Во всяком случае, он знал теперь точно, где его сын проводил вечера. Значит, не лгал. Лицо Бернса расплылось в широчайшей улыбке. Что ж, извините за беспокойство. Не за что. Это я должна извиниться перед вами за то, что не сразу вспомнила Ларри. А ведь другого Ларри у нас нет, и у него хорошо все получается. Приятно слышать. Благодарю вас, — сказал Бернс. Да, мистер Шварц, вы можете гордиться вашим сыном. Да-да, рад слышать. Бернс замолчал и долго, очень долго смотрел на мисс Кэрри. Моего сына зовут Ларри Бернс, — наконец сказал он. Мисс Кэрри опять нахмурилась. — Ларри Бернс? — О, извините, но ваш сын не участвует в спектакле. А он сказал, что занят? — Но это... В общем, он даже не пытался. — Ясно. — тихо проговорил Бернс. — Надеюсь, я не... Наверное, у мальчика были на то основания... Тут нельзя сразу делать какие-то выводы, мистер Бернс. Зачем-то он хотел убедить вас, будто репетирует с нами. — Да, — ответил Бернс, — боюсь, что так. Он еще раз поблагодарил мисс Кэрри и покинул этот огромный пустой зал.